что такая судьба ждет и ее мальчика. Он шел быстро, но не слишком, не бежал. Смотрел на спины впереди, углядел спешащего человека, пристроился за ним. Никто не попытался его остановить. Кто бы сомневался. Гром выстрела заставляет людей пятиться назад. Зрелище побуждает бежать. А в этом случае большинство даже не успело понять, что случилось. Последний заказ. Группа все еще играет. Начался снегопад. Отлично. Народ поневоле будет смотреть под ноги, чтобы защитить глаза. В нескольких сотнях метров виднелось желтое вокзальное здание. У него, как бывало временами, возникло ощущение, что все вокруг плывет, что с ним ничего не случится, что сербский танк Т-55 просто-напросто инертная громада, слепая и глухая, и что, когда он вернется домой, родной город будет стоять целый невредимый. Кто-то торчит возле урны, куда он хотел бросить пистолет. Человек в новой, вполне модной одежде, только на ногах голубые кроссовки, а лицо загрубелое, темное, словно обожженное, как у кузнеца. И, похоже, этот мужчина или парень намерен задержаться здесь на некоторое время, потому что правую руку он запустил в зеленую урну. Не замедляя шага, он взглянул на часы. 2 минуты назад он выстрелил. Через 11 минут отойдет поезд. А оружие еще при нем. Он миновал урну, направился к ресторану. Встречный прохожий посмотрел на него, но он не отвернулся, когда они поравнялись. Подошел к ресторану, открыл дверь. В гардеробе какая-то мамаша возилась с молнией на куртке своего чада. На него они не обратили внимания. Верблюжье пальто висело на прежнем месте, под ним стоял чемодан. Забрав то и другое, он прошел мужской туалет, заперся в одной из двух кабинок, снял штормовку, шапку сунул в карман, надел пальто. Хотя окон здесь не было, он слышал вой сирен на улице. Огляделся. Надо избавиться от пистолета. Выбирать особо не из чего. Он влез на сиденье унитаза, дотянулся до белого вентиляционного люка, попробовал засунуть туда пистолет. Но внутри оказалась решетка. Он слез на пол. Дышал тяжело, взмок под рубашкой. До поезда 8 минут. Можно, конечно, уехать на следующем, это не проблема. Проблема в другом. 9 минут прошло, а он не избавился от пистолета. Хотя она говорила, что промедление свыше 4 минут всегда создает неприемлемый риск. Разумеется, можно просто оставить пистолет на полу. Но один из принципов, какими они руководствовались в работе, гласил, что оружие должны обнаружить не раньше, чем он сам окажется в безопасности. Он вышел из кабинки, прошел к умывальнику, вымыл руки, обшаривая взглядом помещение. «Упомок!» Взгляд остановился над раковиной, на контейнере с мылом. Юн и Теа, обнявшись, вышли из ресторана на Торггатта. Теа вскрикнула от неожиданности и засмеялась, поскользнувшись на предательском свежем снегу пешеходной улицы. Она потянула за собой Июна, но в последнюю секунду он сумел удержать равновесие и спас ее от падения. Смех Теа колокольчиком звенел в его ушах. — Ты сказала «да»! — крикнул он в небо, чувствуя, как снежинки тают на лице. — Ты сказала «да»! В темноте завыла сирена. Еще одна, еще. Звук доносился со стороны Карл Юхансгатте. — Пошли посмотрим, что там такое? — спросил Юн и взял ее за руку. — Нет, Юн! — Теа нахмурилась. — Да ладно тебе, пойдем! Теа уперлась ногами в тротуар, но гладкие подметки упорно скользили. — Нет, Юн! — он засмеялся и потянул ее за собой, точно санки. — Я сказала нет! Тон ее голоса заставил Юна остановиться. Он с удивлением посмотрел на девушку. Она вздохнула. — Не хочу именно сейчас смотреть на какой-нибудь пожар. Хочу домой. Хочу лечь с тобой. Юн долго смотрел на нее. Я счастлив, Теа. Ты сделал меня ужасно счастливым. Он не слышал, ответила Теа или нет. Она уткнулась лицом в его куртку. Часть вторая. Спаситель. Глава девятая. Среда, 16 декабря. Снег. Снег, засыпавший Эгертор, казался желтым от света полицейских прожекторов. Харри и Халварсон стояли у входа в пивную «Три брата», смотрели на зевак и репортеров, теснившихся за ограждением. Харри вынул изо рта сигарету, закашлялся. «Много репортеров», — сказал он. «Быстро сбежались», — кивнул Халварсон. «От редакции-то рукой подать». «Горячий материал для газет». «Убийство в разгар предрождественских хлопот на самой знаменитой улице Норвегии». «Жертву видели все. Парень стоял возле кружки армии спасения». «Во время выступления известной группы. Чего еще желать?» «Интервью со знаменитым следователем Харри Холля?» «Мы пока побудем тут», — сказал Харри. «Ты установил время убийства сразу после 7?» Харри посмотрел на часы. «Почти час назад. Почему никто не позвонил мне раньше?» «Не знаю, комиссар позвонил мне около 7:30. Я подумал, что к моему приходу ты будешь здесь». «Значит, ты позвонил мне по собственной инициативе?» «Так ведь ты вроде инспектор?» «Вроде», — буркнул Харри, бросил сигарету в снег. Она провалилась в пушистую порошу и исчезла. «Скоро все технические следы окажутся под полуметровым слоем снега», — сказал Халварсон. «Типичная история». «Нет тут никаких технических следов», — сказал Харри. К ним подошла Беата со снежинками в светлых волосах. Между пальцами у нее был пластиковый пакетик с пустой гильзой. «Ошибочка», — победоносно улыбнулся Халварсон. 9 миллиметров. Беата состроила гримаску. «Самое, что ни на есть, заурядное. И это все, что у нас есть». «Забудь, что у вас есть и чего нет», — сказал Харри. «Каково твое первое впечатление? Не думай, говори и все». Беата улыбнулась. Харри в своей стихии. Сперва интуиция, потом факты. «Потому что интуиция тоже факты, совокупная информация с места преступления, которую мозг не сразу способен облечь в слова. Много не скажу. Эгерторг — место, где огромное количество пешеходов, поэтому все жутко затоптали. Хотя мы приехали уже через 20 минут после убийства. Однако ясно, что работал профессионал. Медик сейчас осматривает труп, но, видимо, выстрел был всего один. Прямо в лоб. Профи. Вот такие ощущения». «Работаем на основе ощущений, инспектор?» Все трое обернулись. Гуннар Хаген. В зеленой армейской куртке и черной шерстяной шапке. В уголках рта чуть заметная улыбка. «Мы используем все средства, шеф», — сказал Харри. «А вас что сюда привело?» «Разве события происходят не здесь?» «В известном смысле». «Я слыхал, Бьярне Мюллер предпочитал кабинет. Но лично я считаю, руководитель должен находиться в поле. Сколько было выстрелов? 1 или больше? Халварсон». «По словам свидетелей, 1», — поспешно доложил тот. Хаген пошевелил пальцами в перчатках. «Приметы? Мужчина». Взгляд Халварсона метался между комиссаром и Харри. «Больше мы пока ничего не знаем. Народ смотрел на музыкантов, а случилось все чертовски быстро».